Смотрю, как на меня несется стадо альпакотавров и пытаюсь хотя бы примерно прикинуть, сколько их всего. А впереди ведь еще две волны. И босс, наверняка такой же дорогой, пушистый и с такими же прикольными черными глазюками. Но в этот самый момент, а-хо-хо-хо, нет, не раздался какой-то странный звук, а скорее наоборот, раздалось резкое такое, гнетущее беззвучие. Как будто я оглох на оба уха сразу. Ну либо же нас всех накрыли звуконепроницаемым куполом. И тут же я заметил, что трещина изменила свой цвет. Чего, по правде говоря, раньше на моей практике не случалось никогда. Да и не на моей тоже. Я вообще никогда о таком не слышал. Вместо разноцветной бензиновой мешанины, теперь она была сплошь оттенками серого и черного. «Что за хрень?» – спросил я вслух, но сам себя не услышал. И тут же альпакотавры, которым оставалось бежать до нас всего каких-то сраных 10 метров, вдруг застыли на месте, и потом и вовсе начали не отступать, лететь. Их засасывало обратно в трещину, и хрен бы с ними, с альпакотаврами, вместе с ними в трещину полетели ошметки коридора. Жирный и толстый полевой дерн тоже отрывался от земли, все ближе и ближе к нам, как будто бы черная дыра разверзлась. Оглядевшись вокруг, я понял, что альтушки в панике. Это, во-первых, ну а, во-вторых, их вот-вот начнет засасывать. Да и меня тоже, по всей видимости. И если за себя я особо не переживаю, то вот за девок. Раскидываясь сырой магией во все стороны, сперва я порвал алмазные струны, так чтобы притянуть к себе Фанвизину со смертью и при этом не расчленить их на куски, ну а затем сгреб всю группу альта чуть ли не в охапку, поближе к себе. Выплеснув добрую половину маны из своего почти безграничного запаса, я организовал вокруг нас такой купол, что технически сейчас по нам можно было в упор лупить ядеркой. Следующий логичный шаг – убраться отсюда к чертовой матери. Мы сейчас как хомяки в стеклянном шарике, и мне осталось лишь пнуть этот шар куда-нибудь подальше от трещины, но, как и всегда, все решили доли секунды. Не успел. Неведомая сила подхватила нас и потащила прямо в трещину. Точнее, я теперь даже не уверен, что это вообще трещина. Так что правильнее будет сказать так. Неведомая сила подхватила нас и потащила в неведомые дали неведомой хрени. Неведомо, как, и абсолютно неведомо, для чего. Глава 14. Пока нас засасывало, ладно, терпимо. Но вот в самый момент перехода сквозь портал, я на мгновение подумал, что мой щит вот-вот продавит. Силища навалилась такая, какую я никогда еще в жизни на себе не испытывал. Явно не человечья, да и не магическая она, как будто вовсе черт даже не знаю, как объяснить. Как будто ее источник был выше самой магии. Но стоило порталу сомкнуться за спиной, как давление разом исчезло. Зато тут же возникло другое, на барабанные перепонки. Альтушки, култыхающиеся вместе со мной в энергетическом шаре, визжали, как резаные. Кроме ромашки, само собой, та просто выла. Итак, бах, мы наконец-то приземлились на твердую поверхность. Причем проехали еще какое-то расстояние, взрывая грунт. Как будто мы и не группа егерей вовсе, а какой-нибудь метеорит или ядро для метания. Так вот проехали мы, значит, и остановились. И тут же со всех сторон нас облепили милые пушистые морды с глазами-бусинками. Альпакотавры, которых засосало обратно домой, это же их дом, верно. Так сильно настроились на драку, что собирались продолжать ее и здесь. Сгрудились вокруг и колотили кулаками по барьеру, тщетно пытаясь до нас добраться. Некоторые даже задницей развернулись, чтобы было удобнее задними ногами легаться. А про милые морды я вовсе не иронизировал. Реально, у альпакотавров просто не было другого выражения лица. Вся их мимика была как будто бы создана для одной единственной цели – вызывать радостный писк у детворы. И вот именно с таким потешным выражением лица они и пытались нас уничтожить. Ну да только не получится. Сила при мне, и ее много. Технически, можем даже заночевать в шаре и ничего с нами не случится. А вот что действительно хреново, так это то, что за всей этой пушистой вакханалией совершенно не было понятно, где мы. Первый голос подала Стеклова. Вопрос хороший. Вот только, повторюсь, из-за толпы монстров на него совершенно невозможно ответить. Они же ведь весь обзор своими тушами заслоняют. И пока что я могу рассказать лишь о том, что находилось у нас над головой. А находилось там тотальное и бескомпромиссное ничто. Просто чернота. И даже та не звездная. Однако при всем при этом освещения хватало, и источник его находился где-то за спинами альпакотавров. «Так», — сказал я и отпихнул монстров, расширяя наше безопасное пространство так, чтобы нос к носу не стоять. Группа Альта, добрый вечер. Как-то так вышло, что я не сразу нашелся, что сказать. Вы замечательная публика. И вам не хворать, Василий Иванович, кивнула Шестакова, разглядывая альпокотавров за барьером. А скажите-ка, пожалуйста, мы в жопе? Да, нет, настоял я. Просто у нас временные трудности неопределенного характера. А трудности, они что, Шестакова? Правильно, закаляют. А потому давайте во всем искать положительные моменты и разбираться. Не знаю, где мы и что произошло, но тут как минимум есть воздух, а значит, не помрем. Все-таки бойцы спецгруппы не кисейные барышни и подготовлены ко всему на свете, но немного мотивации не помешает никому. Мыслите позитивно, девочки. Смертина, тебя это особенно касается. Давай, еще позитивней. Вот так, уточнила Рита, изображая радостный оскал гиены. Василий Иванович, а вы когда-нибудь слышали о подобных явлениях? А вот Стеклова тем временем уже задумалась о серьезных вещах. Нет, честно признался я, никогда и ничего подобного я не слышал. И тут же начал выруливать в положительную степь. С другой стороны, аномальные трещины тоже не всегда существовали, верно? Кто-то когда-то увидел такую впервые и, наверняка, тоже подумал, что все, беда, конец света. Первопроходцем был, мать его Ити. И что мы теперь о нем знаем? Да ни хрена мы о нем не знаем, потому что трещины стали обыденностью, подвел я итог. Живем себе доживем, принимаем как данное, и с этим тоже разберемся. Но сперва давайте-ка что-то решим с альпаками. Игра. Лучший способ пережить стрессовую ситуацию – это игра. Вот мы, значит, сейчас и поиграем. Кто убьет больше всего альпак, тот получит специальный приз от Скуфа. Девки оживились, заулыбались, переглядываться начали. И в этот же момент земля дрогнула. Бах, в такт шагам какого-то исполинского чудища. А потом, бах, еще раз, и еще, и еще, и еще. Логично было предположить, что босс Калужской трещины тоже должен быть где-то здесь. И вот он, ра-а-а-а-а-а, проревела тварь, возвышающаяся высоко над головами другим альпокотавров. А я чуть не заплакал от счастья. Мне кажется, что нет такой цифры, сколько могло бы стоить руно такой твари. Ну а выглядела она, вдаваться в детали не буду, лучше просто придумаю монстру название, которое отражало бы всю его суть. Ну а это несложно. Альпокозавр. Ра-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- Кто убьет эльпокозавра, тому два специальных приза от Скуфа, Василий Иванович. Закричало ее сиятельство Фанвизина. Это нечестно, я же целительница. Ты не играешь, развел я руками. Но тебе я потом утешительный приз придумаю. Буква М. Мотивация. Как только я расширил наш шарик до радиуса 10 метров, а потом разом снял барьер, девки рванули в атаку. Девки рвали, девки метали. Девки буквально заходились в приступах боевого неистовства. Режим берсерка как он есть. И я, признаться, даже не думал, что они так умеют. ХММММА может, это место так на них влияет, подумаю об этом потом. Потому что сейчас вообще не хочется. Сейчас хочется наблюдать за изяществом битвы. Вот ромашка носится по полю брани, как сумасшедшая, только и успевая распарывать глотки. Вот шаманка, собрала вокруг себя толпу и тоже ультанула. Сегодня она использовала такие перки, о которых раньше не рассказывала, и каким-то своим шаманским способом превратила кастеты в оружие боя средней дальности. Как эффектно, мать его так, очень эффектно. Столько огоньков, столько вспышек, столько духов вокруг. Стеклова старалась не отставать. На скорую руку друидка вырастила себе крепкую дубовую палку и буквально скакала с одного альпокотавра на другого, на скорость расшибая башки. Ну а по центру всего этого месива соревновались друг с другом Дольче и Смерть. Первая тужилась изо всех сил и управляла разом аж десятком монстров. И каждый раз громко и вслух ругалась матом, не ожидал услышать от госпожи Чертановой такие слова, когда кто-то из девок случайно зашибал ее питомца. Визуально, правда, Дольче при этом никак не изменилась, разве что в глазах разгорелось пожарище. Прямо вот натурально огонь. Ну так ведь она же маг огня, верно? Во всяком случае я на это очень надеюсь. Не хотелось бы, чтобы эти огни стали предвестниками того, что биография Екатерины Дмитриевны не просто биография, и демоническая кровь вот-вот заиграет. Надо бы, кстати, потом узнать у Державина поподробней, что случилось с ордынской Чертановой. Так вот, возвращаясь к парочке контролеров, повторюсь, Дольче особо никак не изменилась. Зато смерть ну прямо ведьма, ну прямо как будто старина Лич восстал из мертвых и предстал передо мной. Местами побледнела, местами почернела, еще и левитацию каким-то чудом врубила, оторвалась от земли и парила, вся окутанная язычками тьмы, вот прямо жуть. Ну и слово о ее сиятельстве, та тоже сегодня кастовала со спецэффектами, и если смерть выглядела как потусторонняя хтонь, то Фанвизина, ну прямо ангелок, не в том смысле, что крылатые голозады, а в том, что прямо-таки светилось, приятным таким, белым светом, белым, но при этом теплым, как это так в себе сошлось в голову взять не могу, так, что еще, альпакозавра, кстати, завалили почти сразу же, за голову его была назначена козырная награда, вот только бедолага об этом не знал и неподдельно удивился, когда пробившаяся сквозь толпу ромашка начала карабкаться к его горлу. Ручки у альпакозавра оказались коротковаты, равно как и у его рептилоидного аналога, а потому что-то противопоставить озверевшей оборотнессе, сорян за тавтологию, он не смог, помер, ну помер и помер, отличный будет ковер, да притом не один. Короче говоря, вот, группа Альта сегодня проявила себя во всей красе, и более того, мне даже не пришлось воевать вместе с ними, да, кое-где прикрывал щитами и барьером отделял одну партию альпакотавров от другой, чтобы разом не наваливались, но все равно, это было очень, вот прямо очень-очень-очень хорошо, и так мне от этой картины приятно на душе стало, так я обрадовался успехам альтушек, что взгляд не мог оторвать, и тем больше было мое изумление, когда все закончилось, и я наконец-то осмотрелся по сторонам, и так, под ногами камень, как будто я в пещере стою, причем камень какой-то неизвестной мне породы, но явно что козырный, а оно хотя бы по цвету понятно, насыщенного такого, темно-фиолетового оттенка, непрозрачный, как драгоценные, но явно что из благородных, вместо потолка чернота, вместо стен абсолютно такая же чернота, такое же ничто, которое странным образом вроде бы имеет границы, а вроде и не имеет, но самый сок ситуации заключался в другом, да, я примерно этого и ожидал, что, оказавшись здесь, мы увидим портал, ведущий обратно в наш мир и будем долго решаться, проходить сквозь него или не проходить. Все-таки про эксперимент Державинского института я помню очень хорошо, и в целом, все мои ожидания подтвердились, за одним маленьким, казалось бы, незначительным исключением. Так, млять, я аж в затылке почесал. Группа Альта, кто-нибудь помнит, откуда мы пришли? На черной стене из ничего сияли десятки, а может быть, и сотни уходящих вдаль порталов. Глава 15. Нервишки у девок пошаливали изрядно. Взять, к примеру, ту же Таню Стеклову. От растерянности она стала очень неуклюжа. Полезла в карман за семенами, оказывается, она с собой что-то вроде бумажника таскает с кучей отсеков, каждый под свое растение, ну и обронила, рассыпала. Идея-то была отличная, оставить метку возле нашей точки входа, что-то вроде дорожки из хлебных крошек. Вот только семена Таня высыпала всем скопом, перемешала так, что теперь не рассортируешь. Так что наш опознавательный знак выглядел примерно так, береза, пальма и сакура в цвету, все это щедро оплетено виноградной лозой, а снизу, ближе к земле, вперемешку колосится рожь, цветут чайные розы, и бамбук прет как на дрожжах, потихонечку оттесняя крапиву, ну и еще с десяток трав и цветов, которые я с первого взгляда как-то вот не признал, не ботаник я, и никогда им не был, ну, сказал я, глядя на это буйство природы в самом прямом из возможных смыслов, зато точно ни с чем не перепутаем, и похлопал Танюху по плечу, молодец, ага, согласилась Стеклова и хоть чуточку повеселела, а то совсем нос повесила, так, объясняю, опознавательный знак мы вырастили с тем, чтобы пойти прогуляться по этому месту, почему-то мне хочется назвать его астероидом, и пускай никаких спиралевидных и прочих туманностей в окружающей нас темноте не видать, но все вокруг такое каменистое и безжизненное, что мысли сами собой подкидывают это сравнение, и без опознавательных знаков мы быстро просохотим то место, на котором появились, тут же все вокруг одинаковое, хотя, конечно, трупы альпакотавров в промышленном количестве тоже как бы метка, да еще какая, но что-то я ей не особо доверяю, так и чудится мне, что они вот-вот помигают и исчезнут, как поверженные противники в аркадной бродилке, уж больно сама ситуация, мягко говоря, невероятная, и хрен мне тогда, а не архипелаг имени Скуфа, Скуфляндия, Скуфия, земля Скуфидонского, или просто Скуфские острова во, Точно, звучит. Автономная область Российской империи за 1000 километров от Москвы. Обидно, конечно, будет, если обломается. А то я ведь уже настроился. И флаг в голове набросал, и даже первые строчки гимна. Но, мечты мечтами, а пока что мы хрен знает где и хрен знает, что с нами будет дальше. Так что к делу. Зачем запоминать место, в котором мы появились, и так понятно. Потому что там, где вход, там должен быть и выход. Вот только потенциальных выходов у нас как минимум 6, и пока что рисковать соваться в них не хочется. Как это? А так, плотность порталов здесь такова, что их над местом нашей аварийной посадки несколько. И какой из них именно наш, непонятно. А предположения относительно всего у меня 2. Либо, на что я очень-очень надеюсь, все эти порталы ведут домой, просто не в Калугу, а в другую точку нашего необъятного шарика. В таком случае мы просто приятно попутешествуем, ибо карточка у меня с собой. А то, что языка не знаем, так на это наплевать. Карточка, повторюсь, с собой, а имперский рубль – это самая крепкая на планете валюта. Банкомат уж как-нибудь отыщем, а дальше будем общаться на древнем наречии бабла. Вот, и либо так, либо нет. Либо каждая мерцающая хренотовина может выплюнуть нас в другой мир. Чужой, враждебный и ни капельки не похожий на наш мир. Так и вижу. Собралась группа егерей из каких-нибудь альтернативных разумных орков там, сатиров или нагов, нашла подходящую трещину, построила коридор, ловушки приготовила, а тут на них вместо чудища вылетает Василий Иванович собственной персоной, и что мне им кричать о том, что я к ним с самыми наилучшими намерениями. Трусами белыми махать в знак миролюбивых намерений, вот что-то я не уверен, что меня правильно поймут. И это еще хорошо, если переход сквозь портал меня не изменит и не изуродует, а то ведь мало ли что. Ну, сказал я, погнали, и веселей там, смертина. Да улыбаюсь я, Василий Иванович, улыбаюсь, шире, еще шире, вот так, а теперь за мной. Червячок сомнений где-то в глубоко в душе копошился, ну потому что так-то ни хрена себе ситуация. Однако я старался не терять оптимизма, потому что если не я, то кто? Я же руководитель группы, и все на меня равняются. Для себя я решил, что все это веселое приключение, и надо брать от него по максимуму. Ну и пошли мы, собственно говоря, в неведомые дали, вдоль стены с темноты и трещин, по фиолетовому астероидному грунту. Почти тут же я понял, что полоска земли или суши, даже не знаю, как правильно, заворачивает куда-то за угол. Не за прямой угол, само собой, а так, слегонцушки. Первой же мыслью было то, что это место имеет форму бублика. И за мысль эту я ухватился, чтобы ее проверить. Но вместо обычной проверки мы получили себе на голову очередной бой. Не с хера просто. На ровном, как говорится, месте. Когда мы с альтушками спокойно проходили мимо одного из порталов, которые тут располагались, не соврать, через каждые 20-30 метров, тот взял и засветился. Кстати, тут я впервые подумал про источник света. Это все трещины. Именно они освещают округу так, что, даже несмотря на гнетущую черноту, видно все вокруг как днем. Так вот, светилась трещина как обычно, как я к тому привык, и никаких признаков засасывания внутрь не наблюдалось. А потому мы, как порядочные исследователи-натуралисты, тормознули рядышком и стали наблюдать. Посветившись так с минуту, трещина начала выплевывать из себя целую стаю существ. На минуточку, не монстров, это были волки, обычные себе серые волчары, обычного размера и пропорций. Вот только, судя по выгнутым спинам и безнадеге в глазах, перепуганные до усрачки, они, кажется, охренели от попадания на астероид еще больше, чем мы с альтушками. На нас волки не нападали, хотя и могли бы попробовать, все-таки на первый взгляд их набралось больше сотни. Однако им сейчас явно было не до того. Сбившись в кучу, они затравленно озирались по сторонам и скулили. И лишь вожак, во всяком случае я думаю, что это вожак, бегал вокруг своей стаи и пытался внушать остальным спокойствие. Опять же, это я так думаю. Что происходит? Спросила шаманка и на всякий случай напялила кастеты. Мы их убиваем или как? Не смей! Крикнула ромашка, которая по случаю путешествия уже обернулась обратно в человека, все же общаться так с ней удобнее. Не трогай бедняжек, ты, живодерка. Так-то да. У оборотней с волкам просто обязана быть симпатия. Как к братьям меньшим, ну или как у бухгалтера к калькулятору. Ну и вот, кинулась наша сердобольная альтушка к волкам. Альфа сперва порычал на нее, но быстро сдался и начал ластиться, как собака. Ромашка уже и на одно колено присела, и гладить его начала, как вдруг началось. Один за другим волчары начали дергаться, форменно биться в конвульсиях и при этом рябить, ну да, самые похожие по значению слова. Волки рябили, как картинка в старом пузатом телевизоре с антенной во время грозы. Ромашка отшатнулась. «Василий Иванович!» — в ужасе прокричала она. «Что с волчатками?» А волчатки уже и не волчатки были вовсе. Волчаток нехило так корячило в монструозном преображении. Сперва их шерсть покраснела на загривке, затем каждый увеличился в размерах минимум втроем, когти подросли и окрепли, зубы тоже вымахали так, что аж пасть не закрывается. Ну и апогеем превращения стало то, что у каждого волка выросла вторая голова. У каждого, да не у каждого, само собой. Заботливый альфа, которого только что гладила Ромашка, отрастил себе аж три башки, а вымахал размером с Иркину газель. Рябь прекратилась. И тут-то я их и признал. Это ж церберы. Очень часто я кто не из новичковых трещин, на таких самые-самые новички тренируются. Злобные, тупые, магичить не умеют, хоть даже коридор не ставь. Ну и еще один вывод. Прямо перед нами сейчас стояли все три волны вместе с боссом. Охо-хо, за информацию, которую я сегодня узнал, Державин мне безо всяких альпак должен Скуфские острова купить. Это если поверхностно рассуждать. Ну а если вглубь копнуть, так я же, мать его так, несколько тайн самого мироздания только что как орешки расщелкал. Шестакова, Стеклова, Ромашкина, вперед, уже по привычке скомандовал я. Фанвизина, в поддержке, смерть, как обычно. Чертанова, я, тебе особое поручение. Монстры, так себе, слабенькие. Попробуй-ка законтролить босса, вдруг получится. Да, Василий Иванович, сделаю. Ну и началось. Коридор выстраивать было некогда и не из чего. Ну так я ведь и сам себе коридор при большом желании. Поставил два параллельных энергетических барьера и подсветил их так, чтобы альтушки их видели. Смоделировал, короче говоря, тепличные боевые условия. Разве что расстояние между нами и волками было не как от трещины и до опорника, а гораздо меньше. Ну да ничего. «Стоять!» — кричала Чертанова своим демоническим голосом, вперевшись глазами в большого цербера. «Сидеть! Сидеть! Кому говорю? Фу! Фу!» — голос. Но что-то пока что не получалось. Зверюга дольче не слушалась. А оно, может быть, и к лучшему даже. Такую уберплюшку нужно по ложечке распробовать и получать постепенно, а то ведь и правда можно головушкой захворать на почве свалившегося с неба всемогущества. Учитывая, что пауз между волнами не было, справились девки ожидаемо быстро. «Их тоже в кучу стаскивать?» — спросила исполнительная Стеклова, намекая на то, чтобы залутать до кучи еще и волчьи шкуры. И тут меня посетило очередное озарение. Я как будто даже хор ангелочков услышал. Это что же такое получается? Получается, что это место вообще не страшное и не ужасное, а вот вообще ровно наоборот. Оно полезное. Полезней, чем цинк, магний и витамин D3 вместе взятые. Это же ведь сказка какая-то. Получается, что если научиться попадать сюда специально, а я уверен, что способ есть, я его теперь либо найду, либо умру от старости в поисках, то здесь можно качаться просто нон-стоп. Качаться и собирать просто бессовестные горы лута. Хоть фуры к трещине подвози, хоть, блин, железнодорожную ветку прокладывая и грузи вагоны. А самое-то главное, не деньги вовсе. Деньги, пыль. Самое главное, что в таком формате я альтушек уже через пару дней пинком под зад из удаленки выгоню, да так, что они у меня не на серебро, а на золото сдадутся. Вместо года, вместо всех этих долбанных похищений и покушений, неделя, клянусь, всего одна неделя. Ах-ха-ха-ха-ха-ха, Василий Иванович, а почему вы смеетесь? Недоверчиво поглядела на меня Шестакова, да так, а у меня аж слезы на глаза от смеха навернулись. Анекдот вспомнил. «Правда, шаманка почему-то не поверила. Какой? Ну как какой? Все тот же», — ответил я. «Идет медведь по лесу. Видит, машина горит». «Понятно», — вздохнула Шестакова и дальше побрела молча. История с мерцающим порталом и зверюшками, которые преобразились в монстров, повторилась еще дважды. В первый раз трещина вынесла на нас стадо бизонов. Ну, наверное, бизонов. Выглядели твари точь-в-точь, как дикие коровы бурого цвета, вот только покрупнее и помускулистей, пожизнеспособнее как будто бы, явно их в загоне не держали и насосные трубки на сосцы не наворачивали. Я уже начал перебирать в голове варианты того, во что же они могут переродиться, но так и не угадал. Просто потому, что такую хрень раньше никогда не встречал. Неведомые силы, которые корежили живых существ до неузнаваемости, явно были знакомы со средневековой геральдикой. Точнее, не с ней самой, а с принципом совмещения разных зверюшек в одном теле. Вот и здесь получилось, что на бычьем теле сперва появилась крокодилья голова, рога остались, куда ж без них, а потом до кучи из задницы вырос скорпионий хвост. Босс от миньонов внешне ничем не отличался. Я уж было расстроился на тот счет, что все мои мирозданческие догадки из-за этого могут пойти в жопу. Но потом все встало на свои места. Обычные крокобыки, как и большинство монстров среднего пошиба, уповали на клыки, рога и грубую физическую силу. А вот босс, сука такая, внезапно осознался и начал вовсю использовать магию. В данном конкретном случае он у нас оказался воздушником. Как стихия воздуха связана с крокодилами и быками, хоть убей, не понимаю. Но факт есть факт. Паскудник запускал вальтушек довольно сильные смерчи. Один из таких подхватил и понес Ромашкину. Вот только не в изумрудный город, а прямо чуть было не вытолкнул ее в один из порталов. Пришлось срочно впрягаться и возвращать оборотнессу на место. Однако стоило девкам подобраться к этой твари вплотную, как она и померла. Финальный удар на сей раз оказался за Стекловой, что при всех ее талантах случалось нечасто. То ли психанув, а то ли раскачавшись в процессе, Танюха ни с того ни с сего начала прямо в ладошке выращивать кокосы и метать ими в монстров. В такие минуты трудно понять, где начинается реальность и заканчивается мечта. Флешбиком прозвучал у меня в голове приятный женский голос. Прислушаться к ощущениям и раствориться в полном блаженстве. Вот ведь, днюху Владимира Саныча каждый год забываю, а эту дрянь помню наизусть. Хорошо все-таки, что телек отмирает. Туда ему, суки навязчивой, и дорога. КХМ, КХМ. Ну да что-то я отвлекся. Речь про Танькины кокосы шла. Так вот, вместо сочной нежной мякоти и ароматной водички, конкретно ее кокосы целиком состояли из скорлупы, были весьма себе увесистые, головы расшибали только так. Но едем дальше. Следующим противником на нашем пути стали МММ, я бы назвал их Василисками, но это будет не точно. Так что пускай носит гордое имя петухорапторов. А получились они из обычных рапторов, прям настоящие динозавры были. Только вот в этом случае, как мне кажется, насильственный механизм эволюции дал сбой, потому как с головой рапторов рапторам было бы сражаться куда сподручней. А так только клевались да кукарекали мерзко. И если в трупах крокобыков можно было поковыряться на предмет ядовитой железы, ну мало ли для чего она может пригодиться, то конкретно с этих уродцев брать было нечего. Итак, альтушки вывезли три боя. Причем играючи так, как будто мимоходом. Я даже впервые почувствовал, что у нас действительно боевое формирование, а не экспресс-служба по влипанию во всякие забавные переделки. Ну а четвертого боя не было. А вот, к счастью или к несчастью, непонятно. Астероидный бублик закольцевался, подтвердив тем самым мою теорию, и где-то впереди мы увидели выращенный стекловый островок. «Привал», — скомандовал я, — «будем думать». Увы, ни стульев, ни кресел, ни даже шезлонгов это загадочное место предложить нам не могло. Валяться на шкурах альпакотавров вообще не то же самое, что валяться на трупах альпакотавров. Как-то оно неприятненько, даже на слух. Ну а потому всем миром пришлось упрашивать Стеклову, чтобы та вырастила нам хоть что-нибудь для сидения. Выращивать пеньки для друида как-то противоестественно, а потому совет мы держали сидя на тыквах. А для того, чтобы создать хоть какое-то подобие уюта в этой непонятном месте, Чертанова разожгла костер из ничего. Чисто поддерживал огонь, а вот приятного треска, увы, добиться не смогла. Но и так стало гораздо приятнее и как-то по-домашнему. Самое то, чтобы пораскинуть мозгами. Итак, начал я. У кого какие мысли, у кого какие соображения. Предлагаю по очереди высказаться о том, кто что думает. А послушать девок сейчас было очень интересно. Интересно и полезно до кучи. Не зря на всяких военных советах в первую голову младшие по званию высказываются. Молодежь, она по большей части бред несет, однако бред полезный, который на умную мысль натолкнуть может. А все от того, что восприятие у них живое и глаз не замыленный. Может, и эти подметили что-то странное, или почувствовали. Да хрен знает. История сейчас чистый лист, и полезным может оказаться все, что угодно. КХМ, КХМ, прокашлялась Шестакова и первой взяла слово. Мне кажется, что, но не договорила. Не сговариваясь, мы с девками одновременно обернулись на шум вдали, где-то за вертикалью бублика. Там драка, что ли, договорила Шама. Похоже на то, насторожилось ее сиятельство Фанвизина. Драка, согласился я и вскочил с тыквы. Хрен бы с ним, что там драка. Главное, что вы слышите. Слышим, покивали девки. За ревом монстров, взрывами и лязгом стали послышалась речь. Не факт, что русская, и даже не факт, что человечья, но это явно была речь разумного существа. А это значит, можно будет это самое существо обо всем и расспросить. Бегом. Скомандовал я и первым ломанулся на шум. Глава 16. Итак, где-то там впереди, на просторах неведомой хрени, которую лично для себя я уже назвал астероидным бубликом, неведомо кто дрался с неведом кем, и орал при этом на неведомом языке. Ни русским, ни английским там даже близко не пахло. Звуки все грубые какие-то, резкие, вообще никакого изящества. Каждый слог той речи, которую я слышал, сам по себе звучал, как ругательство. Но, если орущее существо вообще относится к тому виду, который размножается так же, как люди, то, судя по модуляциям голоса, это явно женщина. Чертанова, когда дар контроля врубает, примерно так же орет. Первая моя мысль, ни хрена себе. Вторая такая же, да и последующие не сильно от них отличались. Вообще ни одного предположения нет. Пока своими глазами не увижу, что там происходит, точно ничего не пойму. Стеклова. Прикрикнул я на самую спортивную из альтушек, которая решила не кстати проявить свою спортивность. Притопила что есть мочи и в прямом смысле слова собиралась поперек батьки в пекло лезть. За мной. Да, Василий Иванович. Блондинка тут же спряталась за мою спину. Если мерить астероидный бублик порталами, то бой развернулся примерно в 30 порталах от нас, а потому уже спустя минуту бега я таки увидел, что там творится. Увидел, но пока мало что понял. Просто толпа каких-то жутковатых арахнидов, внешне похожих на блоху с длинными лапками. Монстры кучковались и как будто бы водили хоровод, а вот в центре воронки то и дело вспыхивало красным. И оттуда же, насколько я могу понять, доносились все эти крики. Кажется, блохи осадили орущего, ну а точнее орущую. Дама в беде, ядрена мать, мой любимый классический сюжет. Констанция, я их задержу. Ах-ха-ха-ха-ха. Раздался хохот между иномирными ругательствами. Что ж, кажется, дама не в такой уж и беде. Кровь, хитин и мелко порубленные конечности блох поднимались в воздух над эпицентром битвы, как будто где-то там стояла промышленная машина для производства опилок. Кажется, барышня справляется и сама, но помощь все равно следует, поскольку там за спинами насекомых наш потенциальный собеседник. Не с блохами же нам общаться. Так что стоит показать, что мы по одну сторону баррикад, а потому я прямо на бегу хорошенько прицелился и послал вперед себя волну сырой энергии. Волна снесла часть хоровода, но сердцевинку не тронула. Все, как я и хотел. Свято-пусто место тут же затянулось. Блохи не заметили потери бойцов и продолжили напирать. Тогда я послал еще одну волну, и еще одну. Тут расстояние сократилось до минимума, и мы с альтушками врезались в толпу монстров. Кто во что горазд, а я целенаправленно прорубался к центру мясорубки. Ах-ха-ха-ха-ха. И снова послышался смех. А затем я наконец-то увидел ее. Я, ее, а она, соответственно, меня. Охренеть, вырвалось само собой. Да и барышня в ответ тоже ляпнула что-то раздраженно-вопросительное, судя по интонации. Барышня или не барышня, поди разбери. Короче, вот именно так товарищи косплееры представляют себе демониц из их любимых игр. Кожа цвета спелого помидора, точно такая же радужка глаз, закрученные назад в подобие прически массивные рога и копыта вместо ног. Ну и, да, сиськи, куда же без них. Добренькие такие сисечки размера так эдак четвертого, и при этом самой правильной из всех форм. Плоский живот, широкий латиноамериканский зад и симпотная физиономия, чем-то неуловимо напомнившая мне Анфису. Одета демоница была в черный бронелиф и так и быть, назовем это бронетрусами. По сути пояс, к которому спереди крепилось несколько кожаных пластин с шипами, а по бокам и сзади мелкая кольчуга. И вот, блин, почему-то у меня не возникло ни единого сомнения в том, что наряд этот сугубо декоративный, хотя могу ведь и ошибаться. Может статься так, что он артефактный и накидывает владелице дополнительные щиты. Во всяком случае, несмотря на хоровод блох вокруг, на ней сейчас не царапины. Ну а вот что точно не для красоты, так это ее оружие. Сперва я подумал, что краснокожая взяла по два меча в каждую руку, но когда пригляделся чуть повнимательнее, то понял, что ошибся. Просто лезвия из ее мечей торчали сразу в обе стороны и были при этом чуть закруглены на манер сабель. И отдельное удовольствие посмотреть, как она ими орудовала. Если бы я попытался кружиться с ними так же, как она, то в лучшем случае отрубил бы себе уши. Виртуозно просто. Феерично, блин. Однако за всем этим танцем с саблями демонесса не сводила с меня глаз. Думала, видать. Думал и я. Враги мы или не враги, готовиться к тому, что, покончив с блохами, она бросится на нас с альтушками. И как с ней вообще, блин, разговаривать? Мы с миром, крикнул я. Мы, друзья, хотим помочь. Та в ответ тоже что-то крикнула. Друзья, повторил я погромче, чтобы оно подоходчивей было. Мы, тыкнул пальцем себе в грудь. Ты, а теперь на нее, друзья. И в качестве финала изобразил рукопожатие. Рогатая нахмурилась, гаркнула что-то в ответ, а затем вдруг закрутилась вокруг собственной оси на одном копыте в стотысячном тулупе или тулуп, это когда в прыжке, не суть, закрутилась волчком, все набирая и набирая скорость вращения, затем начала светиться красным и, бах, испустила волну какой-то явно смертоносной энергии. Не будь лопушком, я тут же прикрылся щитами сам и прикрыл девок. Но вот ведь как интересно, эта энергия разбирала блох буквально на молекулы, а нас при этом не тронуло вовсе, ни малейшего давления на щит. Осенний падающий лист ударил бы сильнее. Честно говоря, впервые такую технику вижу. Что-то очень сильное и при этом удивительно контролируемое. Итак, монстры рассыпались, а мы остались. Рогатая краснокожая барышня замедлила свое вращение, а затем и вовсе остановилась. Мечи она убрала за спину и тяжело дышала, бронелифчик вздымался вверх-вниз. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Василий Иванович отвлекла меня от наблюдений Шестакова. Как только блохи исчезли, девки очень разумно собрались у меня за спиной. Василий Иванович, что делать будем? Без понятия, честно признался я. Это демоница, с надрывом в голосе спросила смерть. Ответ аналогичный. Могу сейчас сказать лишь одно. Раз она владеет подобной магией, то могла бы раскидаться в любой момент и сражалась чисто по приколу. Так что поосторожней на всякий случай. «Слышь, Чертанова!» — рявкнул я на Дольче, которая не к месту осмелела и двинулась куда-то вперед. «Ты куда?» «Да я просто посмотреть», — ответила Альтушка, будто сбив с себя оторопь. А Рогатая все стояла и смотрела на нас. Тоже, по всей видимости, экстренно соображала и задавалась вопросами. «Кто мы такие, например? Откуда мы здесь взялись? И почему, в конце-то концов, у нас нет рогов и кожа цвета застывшей монтажной пены? Что ж, делать что-то все-таки надо, а потому я сделал шаг вперед и повторил свою пантомиму. Ты, на нее, мы, на себя, друзья, друзья, понимаешь, демоница, наконец, отдышалась, так что мне теперь не приходилось косить в декольте, кивнула, а затем моргнула все тем же красным светом и исчезла, совсем, то есть с концами. По всей видимости, решила, что для контакта наших цивилизаций еще рановато, ну или просто испугалась. Но, как бы там оно ни было, уверен, что это к лучшему. Одной странной в перспективе истории меньше, а мы можем вернуться под пальму с березой и спокойно думать. Ну слева, так слева, вдруг ни с того ни с сего сказала Чертанова, как будто бы продолжила разговор с середины. Ну что, идем? Куда идем? Сперва не понял я, да и не сперва тоже. Так-то ни хрена непонятно. Домой, Дольче нахмурилась и уставилась на меня так, будто я белку словил. Куда домой-то? Так ведь домой, снова повторила Альтушка. Ну в наш мир, я имею в виду. Портал по левой стороне, сразу напротив островка. А ты откуда знаешь? Так ведь она сказала. Кто она? Она, кадет Дольче. Рявкнул я. Что ты несешь, кадеты? Кто-нибудь понимает, что несет кадет Дольче? Нет, хором ответили девки, и Ромашка тоже отрицательно проскулила. Так вы, получается, ничего не слышали? У Чертановой глаза округлились. Мы же минут пять разговаривали, не меньше. Пятью минутами ранее, а может и не ранее, а может где-то в промежутке между секундами, вне привычного человеческому сознанию времени. Василий Иванович, заверещала котя Чертанова, как только поняла, что и ее руководитель, и соратницы разом застыли без движения. «Василий Иванович, очнитесь! Василий Иванович, а-а-а-а!» Но тут же собралась с духом и решила действовать. Заслонила свою группу грудью и рявкнула на странную рогатую бабу. «Стоять!» «Пф-ф-ф!» Ухмыльнулась в ответ та и махнула рукой. «Не смеши! Ты что, говорящая?» «Ну конечно, я говорящая!» «Ты ты, демоница? Ну конечно же, я, демоница, даром что на копытах. Краснокожая бесшумно двинулась в сторону Дольче. Иду на зов. А вот тебя-то как сюда занесло? Я не знаю. Так еще и в компании людей. Что, тебя что, тоже призывают? С тем рогатая смерила Дольче взглядом. Очень недовольным и очень надменным взглядом. Должно быть, точно такой же взгляд можно пронаблюдать у повара предпенсионного возраста в тот момент, когда директор ресторана знакомит команду с 20-летним, но очень талантливым, новым шефом. У меня отработанных, как у тебя прожитых, как бы говорит этот взгляд. Призывают, растерялась от вопроса Альтушка. Меня, что как, я не понимаю. Тут рогатая резко остановилась. Всю эту надменность как ветром сдуло, а вместо нее появилось любопытство. Демоница протянула вперед руку, внезапно засветившуюся красным, и Дольче явственно почувствовала ментальное воздействие. Ощутила, как прямо сейчас у нее в мозгах идет настоящий обыск и инвентаризация всех скелетов по шкафам. «А-а-а», протянула демоница, улыбнувшись и резко прекратив волшбу. «Все понятно», сказала она. «Ты ничего не знаешь, конечно», крикнула Чертанова. «Я же и не скрываю этого, так и говорю, мол, ничего не знаю, и не понимаю. Я просто со своей группой зачищала трещину и тут Катя поняла, что они с демоницей до сих пор общаются один на один, а все остальные замерли. А они нас слышат?» – спросила она, обернувшись к своим. «Слышат», – соврала демоница. «Просто двинуться не могут. Посмотри повнимательней. Вот этот здоровый так и пялится на мои сиськи. Могучий, кстати, и слишком одаренный для его расы, я даже не поверила сперва». Ну а пока демоница разговаривала эти досужие, не содержащие никакой полезной информации разговоры, Катя Чертанова начала судорожно соображать, что делать. Драться не вариант. Если уж эта сволочь сумела заморозить Скуфа, то ей с ее фаерболами точно ничего не светит. Так что же тогда? Задавать вопросы, само собой. Демоница ведет себя, как местная, а значит, может приоткрыть завесу тайны и многое ее рассказать. Вот только какой вопрос задать первым, за что зацепиться? Зов. Она сказала, что идет на зов, вот с этого и стоит начать. «КХМ», прокашлялась Дольче. «О, великий демон, вообще-то демонесса, о, великая демонесса, ранее ты обмолвилась о том, что идешь на зов и рассказать тебе, как тут все устроено», хмыкнула рогатая. «А можешь?» «Могу, деточка, могу», в очередной раз вспыхнув красным светом, демоница оказалась совсем рядом и провела рукой по волосам Дольче. «Тебе, уж так и быть, расскажу. Мы же сможем отсюда выбраться, легко. Но давай по порядку», демоница отступила на пару шагов. «Тебе и правда интересно, что за зов или ты так, ради приличия спросила?» «Интересно. Ну слушай тогда». Демоницу призвали путем темного зловещего ритуала со свечами, черепами и даже, в этом демоница пока что не была уверена, с жертвоприношениями. Какой-то недальновидный мудачик решил заключить контракт с адом, проставил в этом контракте свою закорюку, и теперь демоница спешит полакомиться его душой. Да, сперва выполнить все его пожелания, а лишь потом полакомиться. Ну или устроить вторжение сил ада в его мир, если он рискнет такое пожелать. Тут Чертанова, который, положа руку на сердце, очень нравился ее мир со всеми его ништяками, немножечко напряглась. «А ты знаешь, куда тебя вызвали?» – осторожно спросила Дольче. «Ну хоть какое-то общее представление об этом мире имеешь?» «Ах-ха-ха!» – хохотнула демоница. «Не переживай, там, куда я иду, планетка из ряда вон получилась. Не крутится, представляешь? Постоянно одной стороной к Солнцу торчит, так что обитаемая зона только на экваторе. На юг раскаленная пустыня, на север вечная ночь и космический холод». Чертанова выдохнула. «Пронесло. Географические названия называть не буду, уж не обессудь. Да мне и не надо», впервые за время разговора улыбнулась Катя. «А ад?» – спросила она. «Это что? Это сложно?» – покачала рогатой головой демоница. «Ад – это чертовски сложная штука, которую так за 5 минут не объяснить. Ну хорошо, а это место, вот это?» – уточнила рогатая, обводя руками в круг себя. «Да, где мы сейчас находимся? Что это за место?» «Ну а место, которое Василий Иванович очень метко охарактеризовал астероидным бубликом, со слов демоницы, на самом деле была эдаким буферным недомирком. Если хочешь, шлюзом. И воспользовавшись этим шлюзом, можно было путешествовать в другие реальности. Зачем, для чего, как выразилась демоница. Применение множества, и зов лишь одно из них. А затем еще раз сказала, что не каждая трещина ведет в бублик и не каждая трещина ведет именно в этот бублик, потому как бубликов примерно столько же, сколько миров, а сколько на самом деле миров, да кто ж его знает, хохотнула демоница, но, абсолютно все выходы из бублика, это обратная сторона аномальных трещин, трещины, хмыкнула демоница, как их только не называют, щель, брешь, разлом, проход, прореха, дырень, суть все равно одна, понятно, кивнула Чертанова и решила перейти к главному, а ты будешь так добра подсказать нам, куда выйти, чтобы попасть домой, да легко, демоница напряглась и даже зажмурилась, сосредотачиваясь на сканировании местности, налево, сказала она, прямо напротив пальмы, ты с ней разговаривала, воскликнула Шестакова, ничего себе, а ну давай колись, что, так, крикнул я, тихо всем, новые вводные, да притом такие объемные, что аж в мозгу коротит, моя подопечная кадет Дольче, которая на самом-то деле плод насильственной любви человеческой женщины и демонической сущности, только что с глазу на глаз перетерла с воплощенной демонической сущностью вместе, которая запросто может оказаться домом для этих самых сущностей. Мы в аду, что ли? Так, не суть. Основную мысль я вел не к этому. Основная мысль, она в том заключается, что я не знаю, о чем они говорили, и узнать не могу. Демоница рассказала ей, кто она на самом деле. А если да, то почему бы Чертановой не соврать? Вдруг она после этой беседы уже встала на сторону какого-нибудь вселенского зла, и теперь будет это скрывать? И если сам я Чертановой скорее доверяю, то вот имперские спецслужбы, вряд ли. Почему бы им не посадить после такого Чертанову в вечный карантин? Или прикопать где-нибудь из соображений национальной безопасности? Нет человека, нет угрозы. Ну а потому лучшим выходом будет следующее. Кадеты, слушайте меня внимательно. После попадания домой мы никому и ничего о том, что здесь случилось, не рассказываем. Ни Державину, ни Гриневу, ни самому Величеству. Ни под каким предлогом, даже под пытками. Это ясно, пока сами во всем не разберемся, никому ни слова. Ясно, Василий Иванович, судя по настороженным лицам, девки к моей просьбе отнеслись всерьез. Отлично, кивнул я. Ну тогда пошли, посмотрим, что там такое слева от пальмы. И вот опять-таки... Прыгать сломя голову туда, куда тебе сказала прыгать сломя голову демоница, ну такое себе, как будто инструкция на стене рядом с циркуляркой, суй рожу на линию спила, то, что Дольче не врет, в это я верю и, если уж на то пошло, жопой чувствую, может она и порождение ада, но вредить своим не станет, другой вопрос, а не соврала ли ей самой демоница, когда указывала на выход, может, эта ловушка такая хитроумная, может, она нас прямиком в этот самый ад и посылает, хотя, может, реально помогла, почувствовала в Чертановой свою, гоняя по кругу все эти мысли, я сам не заметил, как мы дошли до места, и я уже стоял напротив указанного портала, стоял, пялился в него, не мигая, и все продолжал размышлять, идти, не идти, а может, нет, пропел я вслух, а может, да, а может, это все слова, и в тот же самый момент трещина сама решила за меня, резко вспыхнув черно-серым, она начала вести себя точь-в-точь так же, как и тогда, когда засосала нас сюда, ух, ёпть, заорал я и снова сгреб девок в энергетический шарик, ну что ж, посмотрим, искренне надеюсь, что дальнейшую практику группа Альта будет проходить не в аду. Глава 17. Очень-очень ранним субботним утром некоторые из жителей Боровска, которые по какой-то немыслимой причине не спали, могли пронаблюдать дивное диво. Внеплановый парад. За час до рассвета прямо по городу промчалась колонна автотранспорта с гербами Министерства обороны, эмблемами Института одаренных и черных минивэнов без опознавательных знаков, в таких обычно передвигались тайники. Помимо обычных машин, присутствовали в колонне и грузовики. В прицепах у грузовиков было что-то накрытое брезентом и больно сильно напоминающие танки. Ну а в самом хвосте колонны ехал бронированный лимузин в коробочке из мотоциклистов. Сидели в этом лимузине, понятное дело, не молодожены и не выпускники 11 класса, а первые лица империи. Константин Васильевич Гринев, Степан Викторович Державин и его сиятельство министр обороны Молчанов, которого свои по привычке величали Владимиром Санычем. Крайний раз все трое собирались вместе в парилке на даче у Скуфидонского. Однако то был повод досужий, добрый, хороший, праведный. А вот в остальных случаях общий сбор этой троицы не сулил ничего хорошего ни для кого, и означал, что не все ладно в государстве российском. И впрямь, творилось что-то непонятное, невообразимое и не имеющее прецедентов. Ночью, после того, как аномальная трещина внезапно засосала в себя группу егерей, Валигура-младший позвонил своему дяде. Дядя, в свою очередь, тоже позвонил куда следует. И вот так, по цепочке, новость дошла до самых верхов. И это лишь полбеды. Аномальное поведение трещины уже само по себе требует пристального изучения. Но ведь помимо прочего в нее засосало не кого-нибудь, а самого столпа империи. И вот это уже настоящий повод для беспокойства. Почему? Да хватит уже телиться, Степа, рычал Владимир Саныч. Рассказывай, как есть. Как есть, вздохнул ректор. Если очень-очень коротко, то мы заталкивали человека в трещину. В рамках эксперимента и сугубо в научных целях. Хотели посмотреть, что произойдет. Ну и вытянули его обратно за трос. Получилось. Вот только вернулся уже не человек, а какое-то чудище. Державин стыдливо опустил глаза. Изменения коснулись как физических свойств подопытного, так и психических. Проще говоря, после трансформации егерь-доброволец тронулся головой, кидался на своих, пытался сбежать. При этом нам всем очень повезло, что мы посылали лекаря, ведь все его магические характеристики сохранились. Державин тревожно замолчал и стал ждать, когда до товарищей дойдет весь размах надвигающегося на них звездица. БЛ. Первым догнал Гринев. «Вот-вот», — кивнул ректор. «То есть представляете, что будет, если Скуф вернется?» «Ахо-хо-хо-хо», — Владимир Саныч покачал головой. «Не понимаю». «Да что ты опять не понимаешь-то?» «Не понимаю, вводить мне военное положение или еще рано?» Молчанов улыбнулся с эдакой безуминкой. «Или ну его нахер это военное положение? Может, сразу эвакуацию затеять? Только ведь куда от него эвакуироваться-то? Он же, хватит», — рявкнул Гринев. «Мы еще толком ничего не поняли, а ты уже паникуешь». «Ну, влез Державин. Я бы тоже не прочь перестраховаться, если честно». «Ну и перестраховался. Был у него один опытный образец, который он страсть как хотел испытать. С пылу, с жару, засекреченная новинка артефакторики, которая по задумке Державина должна была учинить революцию в ремесле закрытия трещин. Но о ней чуть позже. Сперва о прибытии колонны. К моменту, когда начало светать, поле вокруг трещины оказалось оцеплено, да не абы как, а по самому последнему слову егерской техники, плюс армейские ништяки на всякий случай, те же танки, например, да плюс еще гвардейцы его величества, лучшие из лучших, в три ряда. Блокатор, километровый, из стратегических запасов, уже стоял на месте. Специалисты-артефакторы нервно курили рядом с ним и ждали отмашки, которая вот уже седьмой раз откладывалась на 15 минут. Валигуру-младшего поблагодарили за бдительность, взяли подписку о неразглашении, затем чуть подумали, отобрали телефон и вместе со всей инженерной бригадой отправили в изолятор тайной канцелярии. Не в темную мрачную темницу с крысами и туберкулезным бомжом, само собой, а в офисное здание со всеми удобствами. Туалет, кулер, вендинговые автоматы, все дела. Пока ситуация не разрешится, Гринев принял решение подержать ребят там. «Ну а вот теперь самое время об артефактах Державина». «Это что?» – спросил Владимир Саныч, глядя на неведомую хренотень. «Это робот, что ли?»